Глава 10. Игровая механика. Пофантазировать, как она на своих девичьих плечах вытаскивает Дэна из рассадника Содома и Гоморры, Маша не успела. Дверь распахнулась, и в спальню вкатилась вешалка с ее двумя платьями и аккуратно развешенным бельем и чулочками всех цветов радуги. Наина одной рукой толкала гардероб, а другой вслед за собой – столик с всякими явствами. Маша почувствовала, как рот наполнила слюна, а перед глазами засветилась надпись: «Вы голодны. Ваши силы в упадке. Срочно подкрепитесь и восстановите жизненный баланс». Девочка лишь хмыкнула на это. «Да всегда пожалуйста. С превеликим удовольствием с вами соглашусь». Но у служанки были другие планы, которые она незамедлительно и воплотила в жизнь. Откатив тележку к окну, она нависла над Машей с кувшином и полотенцем. «Госпожа Мыша, надо срочно умыть личико из этого кувшина. Придворный маг Ришелье наложил освежающие чары на эту воду, и после умывания вы будете выглядеть свежо и бодро весь день». Маша недоверчиво взглянула на кувшин. «А этот маг не алхимик какой? Намешает тут жаб бородавчатых с мышиными хвостами. А мне мучайся потом, потери красоты». «Ну что вы, он девушек боготворит. Одно время он приударил за баронессой Мили Баварской. У них даже был бурный роман. Хотите, я вам его расскажу?» «Мыша, введите номер социальной карты и прослушайте о бурном романе Мили и Ришелье категории 18+. Да? Нет?» Девочка даже подпрыгнула на кровати. «Нет, нет, нет! Достали вы уже со своей пар...» «Наина, пикантные истории мне неинтересны как минимум еще лет 6. Я сейчас умоюсь, оденусь и перекушу, а ты мне поведаешь о мероприятиях на сегодняшний вечер. Только без подробностей, одни сухие факты». «Хорошо, госпожа Мыша». Пока она умывалась, поднимая строку бодрости до 100%, служанка поведала ей о предстоящем бале в честь победы рыцаря Артура в поединке с Николасом за право обладать платком фрейлины Галаи с вышитыми на нем ее инициалами, которые дают, после чего Наина потупилась, обладать право на ее снисхождение. Маша прокрутила в голове слова «право» и «снисхождение» и, не найдя криминала, мотнула головой, чтобы та продолжала, как раз перейдя к облачению в платье. Выбор пал на розовый шедевр виртуального кутюрье, на которое она выложила 500 американских тугриков народных денег. Служанка, до этого бойко тараторившая, вываливая на Машу виртуальные новости, резко смолкла. Почуяв неладное, девочка посмотрела в сторону застывшей Наины. «Что-то не так?» «Да, госпожа. Нужно снять ночную рубашку, сменить купальник на подобающее белье, надеть чулки и нижнюю сорочку». «Так, с ночнушкой это понятно. Чулки тоже вроде в тему. Хотя... А колготки у вас тут есть?» «Что вы! Колготки – это так вульгарно!» «Понятно, у вас их нет. А купальник-то зачем менять на трусы?» Служанка поморщила носик. «Ну, мало ли, вдруг нужно будет». Маша покачала головой. «Наина!» Девушка округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. «Ой, простите меня, госпожа Мыша, купальник можно оставить». Натянув шелковые чулки, которые, спасибо игровой механике, держались сами на ногах, Маша приготовилась облачаться в платье. Для этого она вытянулась в струнку и подняла руки, а Наина, встав на пуфик, одела этот кольчужный доспех придворной дамы. Вдохнув воздуха, после нырка в кучу атласа, Маша приготовилась к затягиванию корсета. Она думала, ее просто зашнуруют, как ботинок, но реалии превзошли все ее ожидания. С каждым рывком шнуровки на спине Маша чувствовала, как она становится сильнее, а перед глазами проплывали строчки приобретенных навыков. Элегантность плюс 5, ловкость плюс 5, чувство ритма плюс 5, броня плюс 5. Ловкость и броня особо заинтересовали Машу, и она открыла характеристики. Ловкость. В этом наряде вы легко маневрируете среди танцующих. Вас невозможно задеть и сбить с ритма. Броня. К Корсет этого наряда изготовлен из китового уса, который защищает вас от проникающих ударов. В нем вы можете выходить на дуэли и легко побеждать своих соперниц. Ого! Они такие уж дамы и безобидные были в эпоху Ренессанса. Будем считать, что историческая достоверность здесь 100%. Закончив облачение, Маша примерила туфли и приятно удивилась. На ноге они сидели как влитые, а высокий каблук совершенно не мешал передвигаться. Подивившись причудом игры, девочка наконец-то добралась до вожделенного кофе и пирожных. О да, Дэн не обманул, они были изумительны, и она поглощала их одно за другим в надежде, что пиксели не толстеют. Во время этого занятия и раздался стук в дверь. Перед глазами появилось оповещение, что в ее личные покои пришел паж Дэн. Активировав разрешение, она застыла с пирожным возле рта, когда он появился в дверях. Там было на что посмотреть. Через порог перешагнул высокий, красивый мальчик в синей бархатной курточке, из рукавов которого выглядывали кружева белоснежной сорочки. Особую пикантность наряду добавляли короткие до колен штанишки из такого же материала, как и куртка, которые оканчивались кружевными воланами. На ногах красовались зеленые туфли с огромными пряжками и высокие до колен бордовые чулки. Венчал все это великолепие берет с соколиным пером. Сделав шаг вперед, Дэн снял головной убор и, смешно выставив ногу вперед, махнул им перед собой. «Доброе утро, госпожа Мыша! Ваш верный паж Дэн готов скрашивать ваш досуг!» Маша отложила пирожное и, округлив глаза, промямлила. «Данька, к тебе там никто не приставал?» Мальчишка рассмеялся и, подбежав, обнял подругу. «Только с номером социальной карты. Тебе тоже писали?» «Ага, достали конкретно!» Прыская от смеха, она прижала друга к себе. «Даня, как я рада тебе, если бы ты только знал!» «Да знаю, мышка, знаю!» «Еле своего Соломона выпроводил воздухом подышать, чтобы тебя увидеть. Надоел хуже горькой редьки со своими комментариями. Как вы можете? Вам не пристало? Видите себя достойно? Тьфу, убогий!» «А это кто такой?» «Слушка мой, черный, как кирзовый сапог». «Негр, что ли?» «Ага, эфиоп». «А это моя гувер...» «Ой, она куда-то пропала». Маша озадаченно покрутила головой, выискивая испарившуюся служанку и закрывая возникшую перед глазами надпись. «Ваша гувернантка покинула вашу комнату, чтобы не мешать приватной беседе с пажем Дэном». «Да пусть тоже воздухом подышит. Мы и без слуг справимся. Я тут и так все разузнал, пока ты одевалась. Мышка, кстати, прикольное платье. У тебя есть вкус?» Девочка зарделась и, покружившись на месте, сделала книгсен. «А то!» Потом поправила оборки юбки, смахнула с ткани что-то невидимое и, обняв Дэна, уткнулась ему в плечо. Плечи его дернулись, и она обмякла в руках своего друга. «Машунь, ты чего?» «Я...» Перед глазами замелькало сообщение. «Мыша, у вас сильные эмоции. Желаете поплакать?» «Да? Нет?» «Да, да, желаю!» И она сильнее прижалась к мальчику, а из глаз покатились виртуальные, но приносящие облегчение слезы. Дэн сильнее прижал Машу к себе и погладил ее по голове. Обманулась реальностью. Шмыгая носом, она закивала головой. «Тупая, тупая игра! Я же чуть с ума не сошла, когда ноги увидела! А она... Хотите поплакать? У вас эмоции! Что она знает про мои эмоции? Что она знает про мои слезы? Ничего! Только ты их видел! Только ты можешь меня понять! Я доверяю только тебе! Одному!» Дэн наклонил голову и поцеловал ее в макушку. Маша подняла глаза и улыбнулась. «Ты чего? А помнишь, мышонок, как ты у меня на спине в столовую приехала, а баба Вера руками всплеснула и давай прочитать, что ты девочка и неприлично на мальчиках кататься?» Маша рассмеялась. «А я говорю ей, что только тебе доверяю свое тело, потому что тебе меня даже не пощупать». «Ой-ой, было бы чего там щупать, суповой набор». Маша задохнулась от возмущения. и ткнула его кулачком в плечо. «Это кто суповой набор? Я?» «Всю спину мне ребрами исколола». «Ах так!» Она закрутила головой, подыскивая, чтобы схватить поувесистее. Дэн отскочил в сторону и достал серебристую палочку со звездочкой на конце. «Не подходи, иначе я превращу тебя в лягушку!» Маша в изумлении открыла рот. «Она что, настоящая?» «Конечно! Ширли-мырли-оп!» Он взмахнул палочкой, и комната наполнилась разноцветными мыльными пузырями. Маша закрыла глаза и закружилась среди них, мечтательно улыбаясь. «Данька, ты настоящий волшебник!» Мальчик, улыбнувшись, развел в стороны руки. «Я не волшебник, я только учусь». Маша остановилась и с любопытством на него посмотрела. «А где взял такое чудо?» «В бутике «Королевская лилия». «В бутике? Ну, это ларек такой, только манерный. Я знаю, что это такое. Здесь есть магазины?» «Конечно. Спрос рождает предложение. А давай тебе там юбочку прикольную купим. Я присмотрел. Такая классная!» «Юбочку? Данька, ты помнишь о моей мечте?» «О ней забудешь. Хочу прикольную юбочку, короткую маечку и чтобы пупок торчал». Маша засмущалась. «Ну, маечку можно и длинную. Но юбка должна быть какая-нибудь веселенькая. Вот какая!» «Кстати, а деньги откуда?» «Ты же сама на игровой счет по 10 000 злотых отвалила. Продавец, как только мой баланс пробил, так только не танцевал вокруг меня. Я даже не помню, как их начисляла». Даниил рассмеялся и передразнил подругу. «О, это сладкое слово! Халява!» «Да ну тебя! Кстати, а в реале это сколько?» «Штука зелени». «Ого! Заметь, народных денег!» «Ну, дрогнула рука, лишний нолик поставила. Девушкам вообще свойственно в математических расчетах ошибаться. И вообще, пойдем на улицу. Так хочется на дворец посмотреть, ну и на бутик тоже». Данька рассмеялся. «Позвольте сопровождать прекрасную фрейлину в ее променаде». Маша благосклонно кивнула. «Дозволяю, мой верный паж». Девочка думала, что после своей спальни ее уже ничем не удивить. Как же она ошибалась. Встретившее ее великолепие и величие выходило за грань девичьего восторга многократно. В самом центре площади находился большой фонтан, где рыцари в золотых доспехах рвали львам пасти, из которых били разноцветные струи воды. А по периметру этой композиции стояли спасенные из лап хищников красавицы и лили воду из кувшинов на прекрасные цветы, которые обвивали их ноги. Все это чудо обрамлялось тремя радугами, из которых разлетались разноцветные звезды. А достигнув поверхности бассейна, по дну которого плавали золотые рыбки, разбрызгивались сотнями других звездочек, поменьше. По дорожкам уютного парка прогуливались пары, а в тенистых беседках ворковали элегантные дамы. Все вокруг было безмятежно и празднично. Любуясь всем этим, Маша лишь выдохнула. «Ну ничего себе!» Данька улыбнулся. «Я сказал то же самое, когда все это увидел. А теперь подарок моей прекрасной мышке». Они как раз вышли из аллеи, усаженной розами, и перед ними возникло аккуратное здание с колоннадами и огромной вывеской «Салон месье Берлускони». Данька чуть забежал вперед и элегантно махнул перед Машей своим беретом. «Не желает ли прекрасная фрейлина мыша поправить прическу перед балом?» Девочке хотелось прыгать от восторга, но, принимая игру друга, она кокетливо склонила голову. «Разве только чуть-чуть подправить локоны? Тогда прошу, месье в ожидании и выполнит все ваши капризы». На входе их встретил элегантный мужчина и, восхитившись неземной красотой юной фрейлины, усадил ее в кресло. После взмаха его руки в зеркале начали появляться самые причудливые модели причесок, достоинства которых мастер подробно описывал. Девочка остановила свой выбор на высокой, переплетенной жемчужинами, прическе с игривыми завитушками возле ушей. Мастер достал пергамент и, сломав печать, что-то произнес. Над Машей закружили сотни бабочек, а все это великолепие, которое она выбрала, переместилась на ее голову. Девочка только руками всплеснула. «Месье, вы волшебник!» Мужчина учтиво поклонился. «Вы переоцениваете мой скромный труд, но я благодарен вам за лестный отзыв. Желаю вам блеснуть на балу». Выйдя на улицу, Маша вопросительно взглянула в глаза Дани. «А еще подарки будут?» Мальчик рассмеялся. «Конечно, будут, моя прекрасная госпожа!» И он указал на очередную вывеску «Бутик Королевская Лилия». Маша застыла и блаженно прошептала «Шоппинг, шоппинг, шоппинг!» Дэн только головой покачал. «Надеюсь, деньги не быстро кончатся». Внутреннее пространство магазина освещал магический светильник в форме шара, который двигался вслед за покупателями. Из-за прилавка вышел невысокий плотный мужчина в зеленом сюртуке и приветливо раскинул руки. «Очень, очень рад видеть в моем магазине прекрасную фрейлину мышу и ее верного пажа. Чем я могу быть вам полезен?» Дэн вышел вперед. «Я недавно приобретал у вас магическую палочку, и меня заинтересовал один из предметов. Я помню вас, молодой человек. Смог ли юный маг удивить вашу прекрасную спутницу?» Маша шагнула вперед и обозначила поклон. «Уважаемый мистер Мишель, ваш товар бесподобен и прекрасно поднимает настроение. Благодарю вас за добрые слова. Вашу просьбу, молодой человек, я исполнил, вещь отложил, но есть небольшие сложности». Дэн напрягся. «И каковы они?» Мишель выложил на стол 3 свертка. «Дело в том, что юбка, которую вы выбрали, является частью комплекта, а по отдельности они теряют бонусные характеристики и из статусных превращаются в хорошие вещи». Он развернул пакет и достал зеленую юбку с изображением божьих коровок. «Это то, что вы просили оставить». На что Маша лишь руками всплеснула. «Ой, юбочка, какая она прелестная!» Продавец лишь хитро улыбнулся. «В ней ваша реакция будет на 100% быстрее, чем у соперника». Дэн ухмыльнулся. «А что еще входит в набор?» Мишель развернул остальные свертки, и на прилавке появились оранжевые кеды и белые гольфы с красными кисточками. «Эти теннисные туфли увеличивают вашу скорость по отношению к вашему оппоненту, а гетры – устойчивость». Дэн недоуменно произнес. «Так для чего этот комплект?» Мишель растерянно посмотрел на собеседника. «Для игры в теннис». На ежегодных соревнованиях в этих предметах прекрасная мыша будет недосягаема для соперниц. Какие-то они читерские. В чем подвох? Мужчина задумался, сосредотачиваясь на ответе. Пожалуй, вы в чем-то правы, по меркам основного игрового мира. Но в этой локации проходят лечение персоны VIP-класса, и, соответственно, все услуги подстраиваются под них. Здесь нельзя умереть, потерять навыки или почувствовать дискомфорт. В нулевой локации люди просто отдыхают и не думают об операции в клинике. Таким образом, они и предметы у себя желают иметь, равноценные их положению. А куда потом деваются все эти навороченные вещи? Они остаются у вас, и ими можно пользоваться в основном игровом мире. Но как там играть такими персонажами? Они же там и минуты не протянут. Монстры всякие, да те же ганкеры до нитки обберут. «А, вы про это. У вас, как платных персонажей элитного класса, есть бонус – 2 ипостаси. Первая – это персонаж для закрытого от других кластера эпоха Ренессанса. И вторая, которая скрыта во второстепенных навыках, но становится первой в основной игре. Вам не нужно прокачивать этого персонажа. Вы покупаете его за деньги с любыми показателями, какие сможете проплатить». А любые вещи привязываются к персонажу, который их приобрел. Так что купленная вами экипировка будет работать и в общем игровом мире, а выпасть не сможет, так как принадлежат персонажу, которого невозможно убить или ограбить. Это же чистое читерство, прямой обман. Мишель рассмеялся. Что доступно Юпитеру? Дэн задумчиво продолжил. Недоступно быку. Девочка с надеждой взглянула на Дэна. «Данька, давай возьмем, прикольные же ведь штучки, только вот юбочка не слишком короткая». Продавец снова улыбнулся. «За это даже не беспокойтесь. Как бы высоко вы ни прыгали, какой бы сильный ветер ни дул, Зрительное восприятие вашей экипировки останется в рамках приличия. Это гарантирует правила игровой механики. Спасибо, мистер Мишель, мы ее берем. Мальчик только рукой махнул. Сколько? Мишель оживился. 3000 золотых. Через минуту вещи уже лежали в виртуальной ячейке у мыши, а счет Дэна изрядно похудел. Они уже собирались уходить, но Машу привлекло сиреневое марево возле стеклянного купола, накрывающее какой-то предмет. «Уважаемый Мишель, а что у вас там?» Продавец посмотрел в ту сторону и грустно вздохнул. «Парные скандинавские клинки, выкованные богом Тором для валькирии из небесного нефрила. Их тут выставил для реализации сэр Ричи, глава клана Туманного Альбиона из локации бриттов. Это эпическое оружие он захватил в нормандском святилище после набега на те земли. Он их продает? Не совсем так. На них наложено божественное зачарование, и недостойный их взять не сможет, так как они просто проскакивают через руку. Сам артефакт можно купить за 1 000 000 золотых, но только вместе с магической сферой хранения. Ого, кто же такие деньги выбрасывать будет за них? Ну, у богатых свои причуды, но... На это «но» Дэн округлил глаза. «Но у нас есть возможность. И какая она, мистер Мишель?» Продавец добродушно рассмеялся. «У вас есть возможность попытаться взять их в руки, и тогда они будут ваши». «И сколько стоит эта беспроигрышная лотерея?» «Всего лишь 10 000 золотых, и вы сможете стать обладателями эпического оружия, которое существует в единственном экземпляре». Дэн только руки в стороны развел. «Мыша, нужно срочно уходить! Нас хотят кинуть на штуку баксов!» Маша не отреагировала на его слова, а прикусив нижнюю губу, завороженно смотрела на артефакт. Наконец, что-то для себя решив, она повернулась к Мишелю. «Я согласна на ваши условия». «Великий рандом, засвидетельствуй наш договор, в котором я, выплатив 10 000 золотых мистеру Мишелю, попытаюсь взять в руки зачарованные предметы. Если я смогу это сделать, скандинавские мечи Девы Валькирии переходят в мою собственность, а если нет, то не буду иметь претензий к продавцу Мишелю за выплаченные деньги». Пространство вокруг подернулось и засветилось фосфорической дымкой. «Я – искусственный интеллект номер 376QS». Рассмотрел предмет договора игроков Мыши и Мишеля. Условия договора озвучены доверенным владельца предметов, Мишелем, и признал их не нарушающими игровую механику многоэтапного эпического квеста. Подтвердите свое согласие. Мишель? Да, согласен. Эти условия озвучены владельцем мечей, сэром Ричи. Мыша? «Да, согласна, с условиями сэра Ричи, который озвучил Мишель, и готова передать 10 000 золотых за попытку взять в руки божественные мечи». Голос торжественно произнес: «Да свершится договор! Нарушитель будет дисквалифицирован удалением персонажа сроком на 1 год». В кошельке мыши звякнуло, и он полегчал на 10 000, а она медленно двинулась к оружию. Мишель лишь головой покачал. Даже не знал, что так надежно можно договора заключать. Век живи, век учись. На что Дэн лишь плечами пожал. Хороший учитель, видно, был. Тем временем девочка подошла к куполу, и магическая защита растаяла. Перед ней появилась кожаная перевязь, расписанная рунами с 2 заплечными клинками в темных ножнах. Медленно протянув к ним руки, она зажмурила глаза и, прикусив губу, дотронулась до рукоядок. В тот же миг помещение бутика наполнилось ее победным криком: «Да! Я сделала это!» И, повернувшись к Дэну, она скрестила их над головой. «Я теперь воплощение валькирии на земле!» Мишель безвольно опустил руки и плюхнулся на скамейку. «По-моему, я попал в глубокую клоаку. И своего перса могу удалять сам». До самой улицы Дэн молчал. Лишь отойдя немного от бутика, он с подозрением взглянул на Машу. И что это было? Та лишь плечами пожала. «Игровая механика. Ну-ну, и что у нас дальше? А дальше у нас бал у императора. В честь этого... Как его там? Да какая разница, в честь кого? Дэн, у тебя деньги остались? А то я веер купить забыла. Совсем он из головы вылетел с этим заданием. Дэн застыл, как вкопанный. Какое задание? Ай, потом расскажу. Кстати, а что насчет ресторана, ты говорил? Ты давай, от слов своих не увиливай. Раз обещал, значит, веди.